Роль Венеры в натальной карте. Главная планета красоты и искусства в гороскопе. Прекрасная сестра Земли, идеально круглой формы, покрытая густыми облаками из углекислого газа, напоминающими вуаль белоснежного цвета. Она настолько яркая, что ее свет способен давать тени, и настолько своенравна, что вращается в противоположном направлении относительно вращения большинства планет. Конечно, такие физические характеристики может иметь только лишь женская планета красоты, любви и искусства – Венера. Венера отвечает в карте за нашу эмоционально-чувственную сторону, за наши симпатии и антипатии. Она дает оценки и выбирает – нравится, не нравится. Отвечает за восприятие красоты и искусства, за наши вкусы, предпочтения, стиль, творчество, умение наслаждаться и получать удовольствие, а также за отношения, понимание любви в целом, брак и дружбу. В женской карте это еще и то, каким именно образом проявляется женское начало, общий показатель женской энергии. В мужской карте Венера показывает типаж женщины, которая привлекает, и отчасти то, как он ведет себя по отношению к противоположному полу. Знак, в котором находится Венера, определяет манеру и способ проявления чувственно-эмоциональной стороны личности, способ ведения партнерских отношений, эстетические критерии, таланты и прочее. А дом показывает, как проявляются чувства, в каких обстоятельствах человек проявляет свои эмоции, где могут возникать романы. Дом – это место эмоционального раскрытия. Контексты этого дома способствуют его творческому раскрытию чувств и эмоций. В отличие от Луны, которая больше связана с миром души, отталкивается от внутренних ощущений, проявляя глубинный пласт эмоций, Венера проявляет эмоционально-чувственный темперамент более поверхностным образом, привязанным к внешним оценочным суждениям, форме, имеет более выраженный эстетический, сексуальный характер. Итак, Венера покажет восприятие красоты, искусства и общие таланты, динамику и характер чувственного проявления человека, как и за что вы любите, симпатии и антипатии, предпочтения, а также насколько они сильны и как проявляются. Насколько быстро разгораются чувства и эмоции, насколько они интенсивны, глубоки и постоянны. Что и кто возбуждает, привлекает, нравится. Каковы вкусы и стиль человека. Общая сердечность, приятность, восприимчивость. Насколько развито стремление к противоположному полу, как именно оно проявляется. Общее восприятие человеком темы взаимоотношений, брака, дружбы, любви. Общее отношение к теме ресурсов. Сильная плюс гармоничная Венера в карте позволяет человеку открыто и спокойно проявлять свои чувства, симпатии, антипатии, принимать, любить, гармонично раскрывать себя и свои чувственные реакции. Дает хороший эстетический вкус, способность создавать красоту вокруг, понимать искусство и мир тонких чувств. Такой человек дает объективные оценки и неискаженные сердечные реакции, умеет ценить ресурсы, грамотно их распределять, радуется заработанному, умеет наслаждаться радостями жизни, но при этом знает меру. Выделенная, но дисгармоничная Венера в карте. Человек любит красоту, эстетику, наслаждение в жизни, но не чувствует меры, баланса, что при дополнительных указаниях может дать привязанность к материальной, внешней, формальной стороне жизни, самолюбование, шмоточничество. Неумение жить посредством, жизнь в кредит, чтобы красиво выглядеть и наслаждаться, либо просто недовольство своим финансовым статусом и склонность порицать богачей, жить за чужой счет, считать чужие деньги. Тема секса, партнерства, любви очень важна, но в зависимости от аспектов и дополнительных положений проявляется неестественно. Например, хвастовство количеством партнеров, а не искренняя сердечная привязанность к одному человеку. То есть внутренне всегда как бы хочется прикоснуться к темам Венеры, но это получается не совсем гармоничным образом. Слабая Венера в карте. Тема любви имеет свои индивидуальные прорехи. Натив не умеет любить, быть любимым. Трудности в установлении тесных сердечных привязанностей, проблемы с выбором и личными оценками. Глубинная неудовлетворенность собой, которая может быть неосознанной и сублимироваться в чрезмерную внешнюю заботу о себе, большое количество пластических операций и так далее. Либо человек вообще не интересуется темой красоты, равнодушен к прекрасному, не имеет личных предпочтений и пристрастий, ему безразлично, как выглядит он и другие. Индифферентен к финансам, ресурсам, своему комфорту, просто удовлетворяет потребности, не претендует на большее. Не умеет наслаждаться, видеть прекрасное. Может видеть в других кучу изъянов, недостатков, не замечая свои. Внимание! Венеру в карте, как и любой другой показатель, необходимо рассматривать комплексно, учитывать не только знак, в котором находится планета, но также дом, аспекты от нее и общий контекст карты. Как узнать, в каком знаке находится Венера в натальной карте? Очень легко. Нужно всего лишь построить натальную карту онлайн в любом доступном астропроцессоре и найти значок Венеры. Посмотреть, в какой знак зодиака она попала в вашей натальной карте. Часто при наведении мышки на символ астропроцессор дает всплывающие подсказки. Далее я предлагаю тебе, дорогой слушатель, ознакомиться с описаниями Венеры в знаках, ведь именно эта планета связана с темой красоты и искусства. Но поскольку мир творчества простирается через мир души, то описания будут в первую очередь содержать в себе личностные характеристики и лишь небольшие отсылки к эстетической составляющей. Отдельно будет разобрана тема творчества Венеры в том или ином знаке, приведены примеры художников и их картин. Конечно, это совсем небольшая часть твоего индивидуального гороскопа. Однако я буду надеяться на то, что эти описания помогут тебе хотя бы немного лучше понять мир своих чувств, любовных переживаний и творческой направленности.